кабине вместе с солдатами ехал старший лейтенант Кобзев, которого по-быстренькому отыскали по приказанию стойла Хрякова. Лехтеха долго отпирался от посыльного, но, услышав, что это приказ комбата, оставил свою толстуху жену и все-таки нехотя надел форму и влез в кабину машины, которая заехала за ним по пути в клуб. Кобзеву не улыбалось быть за старшего в этом мероприятии. Брать на себя ответственность перед комбатом за хорошее окончание вечера, когда столкновение между двумя враждующими поселками практически неизбежно. Кобзев выпрыгнул у клуба из кабины и скомандовал: «Становись!» Зашли химики под взглядами незаинтересованных в их присутствии сторон. Две кучки парней, да и девчоночки по стенам, в общей сложности человек 150. Перед началом разминались разговорами. Старший лейтенант велел своим солдатам встать вдоль одной из стен, для чего попросил часть молодежи найти себе другое место для общения. На невысокой сцене, заставленной огромными динамиками и цветомузыкой, одиноко крутился диджей, раскладывая диски и проверяя работоспособность оборудования. Еще один парень в рваных джинсах и цветастой рубашке с коротким рукавом прикручивал фонарики к двум из многочисленных дюбелей и гвоздей, торчащих в стенах давно не ремонтированного помещения размером со школьный спортзал. Этот клуб мог бы принять и большее количество народу, но с двух поселков желающих не набралось. Поэтому, как никто не ожидал ничего, кроме побоища. Вероятно, еще и гости из Самары не были готовы к битве, а пришли в основном крепкие ребятки, да особо смелые девчонки, которые все же надеялись на то, что вечер закончится миром. Появление солдат сыграло лишь отрицательную роль. Обе стороны теперь глазели не друг на друга, а на явившихся придурков, кто в сапогах, кто в ботинках, кто в камуфляже, кто в парадке. Теперь и болотные, и дырявые лыбились. Самые крепенькие поигрывали буграми мускулов, нахальные задиристо лыбили в сторону солдат, которые, казалось бы, ни на кого не обращали внимания и разглядывали девчонок и выставленное оборудование. В зале, пока не громко звучало ритмичное «бум-ца-ца, бум-ца-ца», как только зажглись первые фонарики, несколько девчонок сразу образовали небольшой кружок и начали приплясывать. К ним тут же присоединились пацаны. Точно такой же кружок образовался и с другой стороны. Девчонок там было всего две, какие-то помятые, как показалось разборчивому Валетову. Они неумело кривлялись среди дюжины крепких сельчан. Болотные начали выделываться порезче и поэнергичнее местных, тем самым как бы вызывая их пока на соревнования в танцах. Мерцание фонарей привело в движение пеструю массу разодетого народа, а вскоре раздались требовательные крики, чтоб диджей сделал музыку громче и не вздумал ничего там резко обрывать, чтобы музычка была ритмичной, неслось из разных углов. Убрали верхний свет. Теперь только фонари освещали пространство танцпола. Начал вращаться зеркальный шар, на который направлял свой луч мощный прожектор. Сразу по залу побежали солнечные зайчики, что было встречено одобрительными возгласами. Диджей запустил строб, и частое мерцание слилось со всполохами разных цветов, выбрасываемых мощными цветоустановками. Завращались ряды цветных прожекторов и барабанов. Громкость музыки сильно увеличилась, и пространство между четырех стен с небольшим выходом в фойе стало сказочным, неестественным. Такое в поселке случалось нечасто. Было и местное оборудование для проведения дискотек, но оно заметно уступало тому, что сюда привезли из Самары.